Глава 57. Теплая волна воздуха, пронизанного знакомой кислинкой, которая еще не так давно раздражала, оставаясь привкусом на языке, теперь согревала и укачивала. Словно кто-то отрезал кусок линии экватора и перенес ее сюда, подстелил ее под сидящего на земляном полу, склонившего голову на согнутые колени Виктора. Эта линия по инерции, словно бы еще поддаваясь широким океанским волнам, покачивалась, и вместе с ней покачивался Виктор, внутри которого вдруг наступило сладостное равновесие. Мир которого был закрыт изнутри, и глаза которого были закрыты. Там, внутри, какой-то второй позвоночник мачта выравнивал по теплой волне его невесомое плавание. Само его тело со всеми его ощущениями вдруг становилось небольшой яхточкой, покорной стихии, но умеющей радоваться даже сквозь эту покорность. И дрема, отяжелев и налившись ртутью усталости, зудящей болью, просто физической слабостью, потянула Виктора вниз, в неглубокий и немного беспокойный сон, где он легко раздвоился на себя Виктора и себя яхту и поплыл, не следя за парусом и за направлением ветра. Он, Виктор, сидел на палубе в той же позе, в которой он сейчас спал, только сидел с открытыми глазами и смотрел на сидящих рядом Севу и Серегу Фишбейна Степаненко. Они сидели молча, смотрели друг на друга и чего-то ждали. Ждали почти равнодушно. То ли появление берега, то ли возвращение пингвина Миши. Именно возвращение, хотя никто в этом сне не знал, куда он пропал и откуда должен был вернуться. Вероятно, должен был вынырнуть из океанских вод. Но ничего не происходило. Только солено-кислый привкус оседал на языке у Виктора. И вдруг Виктор очнулся, осмотрел себя с интересом, проверил карманы своей МЧСовской формы и куртки и теплых штанов, вытащил из внутреннего кармана куртки сложенный в четверо лист бумаги и увидел объявление о пропавшем пингвине с детским рисунком и обещанием вознаграждения. А Сева и Серега сидели совершенно спокойно и даже не обратили внимания на очнувшегося Виктора, на его суету, лазанье по карманам. Виктор снова сложил написанное детской рукой объявление, спрятал в карман и, мгновенно забыв о нем, вновь включился в ожидание. Он теперь ждал пингвина Мишу, смотрел на деревянные доски палубы, не замечая, как Сева и Серега постепенно растворяются в воздухе, оставляя его на яхточке в полном одиночестве. «Куда пепел выбрасывать?» — спросил кто-то, вынырнув из теплой океанской волны. Виктор пожал плечами. Тут чья-то рука опустилась на правое плечо и дернула его. Виктор потерял равновесие и свалился за борт яхты. Ударился о что-то твердое, удивляясь, ведь вода должна быть мягкой. «Ударь его!» — сказал другой голос. Виктор открыл глаза. Перед ним стояли два парня, чеченца. У одного в руке была лопата-скребок для вытаскивания праха из печки. «Пепел! Куда?» Снова прозвучал голос. «Кульки за железной бочкой!» Виктор показал рукой. «Кульки?» Чеченцы переглянулись. «Да чего в кульках носить? А в ведре можно вынести?» Виктор посмотрел на ведро, стоящее под торцевыми дверцами. «А прах кто забирать будет?» спросил он. «Сказали под дерево выбросить», ответил один. «Выбрасывайте». Виктор пожал плечами, пытаясь понять, с какой стати одни чеченцы будут выбрасывать прах других чеченцев под дерево. Все прояснилось позже, утром, когда все пять трупов были кремированы, когда свечи в бараке крематории были задуты, когда двое чеченцев, не попрощавшись, ушли, и последние три ведра с пеплом, прахом и обугленными, обгоревшими косточками выносил уже сам Виктор, выносил и высыпал под деревом, росшим метров в 20 от барака. Высыпая последнее ведро, он заметил блеснувший кусок оплавившегося золота, вспомнил золотой кирпич Севы и его американскую мечту. И вот в момент этих воспоминаний о практически вчерашнем прошлом послышался шум двигателя, и к бараку-крематорию подъехал зеленый газик. За рулем сидел Хачаев, рядом Аза, на заднем сиденье два вооруженных до зубов молодых чеченца. Хачаев кивком приказал Виктору забираться в машину. Виктор втиснулся на заднее сиденье и тут же ощутил, как в его бок вдавилась граната, подвешенная к ремню хачаевского телохранителя. Ехали они долго, виляя по лесной дороге и постепенно поднимаясь в гору. Приехали в безлюдное село, остановились перед открытыми железными воротами. Охранники и Аза выбрались из газика и пошли во двор. Хачаев обернулся к Виктору и посмотрел на него мрачно, как на приговоренного к смерти. «Ну что?» — сказал он. «Надеюсь, сегодня мы разговор закончим. Видишь, мне теперь не до твоих сказок». «А что случилось?» Хачаев тяжело вздохнул. «Похоже, что ты был прав. Контрактники, чтобы отомстить за своего, выследили дочку одного из боевиков, изнасиловали ее, избили...» Хачаев снова тяжело вздохнул. «И сожгли в моей трубе. Потом боевики взяли этих контрактников, выдавили из них всю правду, отрезали им головы, приехали к трубе и сожгли в ней живьем твоего приятеля. Потом мои ребята их расстреляли, и этой ночью ты их всех превратил в пепел. Так что конец этой истории логичен». «А если она не окончилась?» — заторможенно спросил Виктор, выстраивая эти события в одну цепочку, в тот отрезок времени, большую часть которого он просидел в яме у Хачаева. «Если она не закончилась, то следующим сгоришь ты. Но ты не бойся. Мы еще с тобой сегодня говорить будем. И если мне разговор не понравится, то ты умрешь проще и банальнее. А сжигать будут кого-нибудь другого, может, Азу». Стоило Хачаеву только упомянуть Азу, как он тут же появился, подошел к газику, на круглом лице виноватое выражение. «Там один никуда не годится, у него туберкулез, а второй тоже чахлый, но они много за него хотят». «Сколько?» «1000». Хачаев задумался. «Ладно, забирай его. Скажи, деньги через неделю». Минут через пять охранники привели к машине рыжего парня в оборванной солдатской форме, худого, с тонким подбородком и носом с горбинкой. Рыжая щетина на впалых щеках делала его похожим на ингуша или дагестанца. Посадили его тоже на заднее сиденье. Назад ехали в тесноте. Между Рыжим и Виктором сидели вооруженные охранники. Так что, хоть и хотелось Виктору обмолвиться с солдатом словечком, но он молчал. Сам же Рыжий никакого интереса ни к чему не проявлял. И под конец дороги, когда ехали они уже по лесу, спустившись с горы, задремал. Уже в темноте остановились возле домика. Там Аза и солдат вышли из газика. Остальные поехали дальше.